Иногда можно было при большом желании увидеть лису, но люди в лесу попадались частенько. Сюда забредали праздно шатающиеся, среди которых встречались и наркоманы, и пьяницы. Однако в последнее время они избегали появляться именно в этих местах. Элитарные дачи охранялись огромным количеством свирепых собак и натасканных охранников, которые безжалостно травили и выгоняли незваных посетителей здешних мест. Именно поэтому этот лесок пользовался дурной славой у диких отдыхающих. Они перестали здесь появляться, зная, как плохо относятся дачники и их челядь к гостям. Она проснулась от чьего-то прикосновения. Взглянула на часы. 16:15. Солнце еще не взошло, но уже было достаточно светло. В ноги ей тыкался небольшой кролик, который, похоже, довольно давно наблюдал за неподвижной девушкой. Она пошевелилась, и он испуганно юркнул в кусты. Девушка засунула руку в карман, нащупала несколько семечек, очевидно, положенных еще в Турции. Она достала семечки, улыбнулась и, поднявшись, огляделась. Утром все казалось другим, более спокойным и более светлым. Она тщетно пошарила в карманах. Ничего больше найти не удалось, только носовой платок. И Рада снова взглянула на часы. 16:00. Хотелось есть, но еще больше хотелось пить. Она отряхнула одежду и пошла в ту сторону, куда двигалась и вчера. Довольно скоро, минут через 15, она вышла на трассу, ведущую к городу. Редкие машины направлялись в сторону столиц. Подумав немного, она вышла на дорогу, поднимая руку. Сначала резко затормозила проезжавшая мимо девятка с молодым парнем, который поманил ее рукой, но ей не понравилась его наглая прыщавая физиономия, и она отрицательно покачала головой. Машина резко рванула с места. Следующие 2 или 3 автомобиля проехали, не останавливаясь. В одном сидела за рулем женщина, которая только покачала головой, увидев голосующую на обочине в 17:00 девушку, и Рада проводила ее долгим взглядом и вздохнула. Машин было мало, и они проезжали, не останавливаясь. В такую рань еще не поднимались сытые владельцы роскошных особняков. Ехали люди, почему-то спешившие в город именно в 17:00, а те, кто спешил в город в это время, меньше всего думали о девушке, голосующей на дороге. Наконец ей повезло. Рядом затормозила шестерка. Машина была старая, облезлая, а водителю на вид было 50. Большие роговые очки придавали ему солидный вид, вызывающий доверие. «Куда вам?» — спросил он, открывая дверь. «В город?» — выдохнула Ирада. «Куда именно?» — улыбнулся мужчина. «В центр?» — пожала она плечами. «Понятно», — кивнул ей водитель. «Садитесь». Она привычно подошла к задней двери. В Турции и в Азербайджане не принято, чтобы женщина садилась на переднее сиденье рядом с водителем. И хотя в этих странах многие женщины сами водили машины, тем не менее в большинстве своем за рулем сидели мужчины, а дамы устраивались на задних сиденьях. Он удивленно оглянулся. «Там закрыто», — сказал он, и девушка села рядом с ним. Машина двинулась в сторону города. Мужчина взглянул на нее. «Как вас зовут?» «Ирада», — сказала она, чувствуя, как приятно сидеть в удобном кресле. «А меня Альберт Петрович», — представился мужчина. «Сколько вам лет?» 19, — соврала девушка, решив прибавить себе 2 года. «Понятно», — добродушно усмехнулся Альберт Петрович. «И все-таки куда вас отвезти?» — Я не знаю, — честно призналась девушка. Он взглянул на нее, помолчал и спросил. — Давно стоите на дорогах? — 20 минут, — призналась девушка. Он снова взглянул на нее. — Я спрашивал не про это. — А про что? — удивилась девушка. Альберт Петрович снова посмотрел на нее, потом спросил. — Сколько тебе лет на самом деле? — 17, — честно призналась девушка. «В лесу что делала?» Она помолчала. — Не хочешь говорить? — усмехнулся Альберт Петрович. — Ну, понятно, из дома сбежала.